Глава 27. Ярослав. «Вы такой большой и теплый, как печка. Можно я погреюсь? Только не приставайте, иначе мой отец вас кастрирует». «Да не трону я тебя, Таюш». Меня ведет, и мы целуемся. Я не знаю, кто первый это начал. Да и плевать. Есть только ее мягкие, неумелые губы, сладкий язычок с привкусом неизвестных трав на спирту. Хрупкое, податливое тело, которое трогать нельзя. Не влезай, убьет. С каждым поцелуем я забываю, почему. «Ты же замуж выходишь». Хрипло напоминаю разморенной ласковой Тае, а сам стягиваю с нее тунику. Ладони покалывает от желания прикоснуться к ее обнаженной коже. Остановившись в сантиметре, сжимаю их в кулаки. «Я Глеба не люблю и не собираюсь с ним спать». Наивно, пьяненько лепечет она, смело, но неуклюже блуждая ладошками по моему торсу. Исследует меня с любопытством, ощупывает напряженные мышцы без капли стеснения, соблазняет и заводит. «А со мной, значит, собираешься?» Усмехаюсь и притягиваю ее к себе, заключая в железный капкан своих рук. Тону в фиалковых глазах, как загипнотизированный. «Тоже нет», — фыркает она и тут же целует меня. «Нелогичная девушка. Я знаю эту заразу всего несколько часов». Самых сумасшедших в моей жизни, но не хочу никому ее отдавать, тем более какому-то ослу московскому. Был бы он умным, никогда бы не отпустил свою невесту одну в тайгу. Такую под замком надо держать, в хрустальной клетке, а вокруг организовать зону отчуждения, чтобы ни одна тварь не приблизилась. Занести ее в красную книгу, как диковинную зверушку, и просто любоваться ей, получая эстетическое удовольствие. Понимаю, что насчет последнего я погорячился, когда она забирается ко мне на колени, прильнув к груди, как продрогший котенок. Одной эстетикой рядом с ней сыт не будешь. «Таюш, притормози!» — малодушно прошу, пока еще держится стоп-кран. «На последних соплях». «Просто мне очень холодно», — надрывно всхлипывает она. Отчетливо слышу в ее фразе нотки горечи и безысходности. Улавливаю скрытый смысл. Хочется обнять ее крепче и приласкать, что я и делаю. Правда, ласки заходят слишком далеко и перестают быть невинными. Кошечка превращается в тигрицу, рычит, царапается. Бархат нежной кожи вспыхивает и горит под моими пальцами. Нескромные стоны срывают крышу. Ведьмовские глаза играют всеми оттенками фиолетового и усыпляют остатки здравого смысла. Ни черта не соображаю. Готов улететь вместе с ней. Плевать на запреты. Но в самый ответственный момент она отключается. Промурлыков мое имя, засыпает у меня на руках, уютно свернувшись калачиком. На автопилоте натягиваю на расслабленное тело тунику, вывернутую наизнанку. Пофигу, лишь бы Тая не замерзла. Порванное белье отбрасываю к камину, заметая следы. Укладываю спящую и обезвреженную белую ведьму рядом с собой, укутываю ее в плед, как в кокон. Сознание плывет, мозги в желе. Неудовлетворенный, я падаю в темноту, чтобы забыть все под утро. И вспомнить только сейчас, когда в моих объятиях снова оказывается она, растерянная и горячая, больше не невинная девочка. Теперь уже точно. Это же надо было так облажаться. Всматриваюсь в красивые глаза фиалки, огромные от страха, как два блюдца, и мне не по себе становится. Не мужик я, а человек-косяк. Причем становлюсь таким исключительно рядом с Таей. «Как же так, Яр?» Разочарованно тянет она, слегка шевелится подо мной и морщится от дискомфорта. Невыносимая. На свадьбе. Прямым текстом обвинила меня в насилии, а теперь обиделась за то, что на самом деле ничего не было. Умом столичную штучку не понять, остается только любить. «Таюш, ты же сама грустила из-за того, что не помнишь свой первый раз». Успокаивающе шепчу ей, поглаживая по голове и бережно накрываю собой. Учитывая обстоятельства, стараюсь быть осторожнее. Чувствую, как она слабо кивает, и улыбаюсь, невесомо целуя алые от стыда и возбуждения щеки. «Ну вот, бери блокнот, ручку и записывай. Потому что на этот раз я отпускать тебя не собираюсь. Жена». «Ох, Яр!» — укоризненно вздыхает она, но все-таки покоряется. Секс с ней похож на бег по минному полю с завязанными глазами и в припрыжку. Не знаешь, когда именно рванет и как сильно тебя разбросают по окрестностям. Но назад пути нет. Затаив дыхание и обвив мою шею руками, Тая позволяет сделать ее своей женщиной. Прислушивается к себе, затихает, как мышонок, прикрывает глаза. Слегка расслабляется, когда я ее целую. Облизывает искусанные губы, и я припечатываю их своими. Вкусная, нежная, мягкая, моя, с этого момента и навсегда. Кажется, в любую секунду Тая взбрыкнет и оттолкнет меня, но она этого не делает. Наоборот, вдруг льнет ко мне, уткнувшись носом в шею, и мелко часто дышит. «Я люблю тебя, Таюш», — искренне признаюсь в перерывах между поцелуями, стиснув ее в кольце своих рук. «Угу», — снисходительно мучит она. «Невзаимно, но это не новость». «Ничего, все равно влюбишься, зараза. У нас времени вагон до конца дней и даже дольше. На том свете тоже найду, украду и влюблю». Долго не выпускаю притихшую Таю из объятий. Прижимаю к груди, будто боюсь потерять. Зарываюсь пальцами в спутанные, влажные волосы на затылке. Поглаживаю, массирую там, где проступают белоснежные корни. Чувствую, как ее дыхание обжигает мне ключицу, как дрожащие руки неуверенно скользят по моей талии, как острые ноготки царапают поясницу. Щекотно, но так уютно с ней, будто все на своем месте. «Если обдумываешь план побега, то сейчас не лучший момент», — хмыкаю ей в макушку, прижимаюсь губами, вбираю носом сладкий запах, смешанный с моим пряном, словно я ее пометил. «Боюсь, в таком состоянии я физически тебя догнать не смогу. А без меня ты замерзнешь в тайге или влипнешь в неприятности. Поэтому лежи спокойно». «Я не хочу сбегать», — приглушенно отзывается она, уткнувшись носом мне в еремную впадину. Шумно сглатываю. «Мне некуда». «Это не так, но...» Сгребаю ее локоны в кулак. «Я согласен. Оставайся со мной». «Ты заявил всем, что я беременна». Начинаются претензии, стоит лишь Тае немного перевести дух. «Это была наглая ложь». Скорее, весомый аргумент и шок-контент. Пока все соображали, как это произошло, в том числе и ты сама, я беспрепятственно похитил тебя из ресторана. В противном случае меня бы скрутили еще на вашей безвкусной красной дорожке и уложили мордой в лепестки роз. «Значит, ничего не было», — задумчиво бубнит она, будто разговаривает сама с собой. «Мне казалось, что...» — осекается смущенно, спрятавшись в моих объятиях. «Мне тоже», — ухмыляюсь, рисуя подушечками пальцев невидимые узоры на ее спине. «Что ж, мы с тобой точно целовались, и я помню тебя обнаженной, а твои трусики я позже нашел за камином, куда их утащила гайка, так что...» «Но ты смог остановиться, потому что вспомнил о своем обещании не трогать меня», — наивно уточняет она, поднимая на меня чистый, преданный взгляд. «Не льсти мне, Таюш, я не такой благородный». Смеюсь, целую ее в лоб. «Мы с тобой просто отрубились, прежде чем что-то случилось. Настойка слишком убойная. Надо предупредить Тихона». «Неудобно как, неловко», — сокрушается она, стыдливо зажмуриваясь. «Все нормально. Ты моя жена, законная. Имеем право», — довольно подчеркиваю. «Нефиг кому-то лезть в нашу семью». «Что дальше, Яр?» — не унимается заноза. «Баня, ужин, ночь под звездами». Нашептываю хрипло, лаская разгоряченное тело под одеялом. Ты наберешься сил и все обдумаешь. Я получу на руки доказательства аферы Макеевых, после чего можно штурмовать твоего отца. Если выживу, то будет нам долго и счастливо. Ты же не против?» «Папа будет очень зол на тебя», — протяжно вздыхает, игнорируя мой последний вопрос. «Я понимаю. Я бы за такое вообще убил. Но это не должно тебя волновать. Мы сами разберемся. Отдыхай, Таюш. Завтра у нас тяжелый день». Судя по мерному сопению, у нее наконец-то села батарейка. Обнимаю ее одной рукой, а вторую подкладываю себе под голову, устремляя взгляд наверх. Беспечно наблюдаю, как над нами плывут облака и кружит снег. Хорошо здесь, черт возьми. Вроде бы все идет по плану, даже лучше. Целую уставшую Таю, улыбаюсь, как идиот. Мысленно представляю, как буду объясняться с Власом. В голове, как назло, крутятся самые жуткие сценарии. При любом раскладе сначала я получу по почкам, а потом, если повезет, он меня выслушает. Подбираю наиболее удачные формулировки, чтобы убедить его, что не желаю Златаи. Наверное, будет правильнее показать Воронцову документы, а затем уже просить руки его дочери. Странно, конечно, ждать родительского благословения после свадьбы и брачной ночи, но лучше позже, чем никогда. Если разобраться, мои вообще еще не в курсе, что я женился. Сестра не станет сдавать меня родителям без моего согласия. Сюрприз будет. Расслабляться рано, но я даю себе небольшую передышку. Слишком уютно стаи под боком. Решаю взять тайм-аут до утра. Упускаю важный момент. Проблема в том, что нас уже ищут.